Ее лицо красноречиво поведало Дэвис о своих желаниях. Ни за что на свете Джилл Фостер не хотела пропустить этот разговор. «Вряд ли я смогу забыть кого-то из тех, кто находился рядом со мной в тот период времени, инспектор», — сказал Дэвис. «Вы бы тоже не забыли их, окажись вы на моем месте. Джеймс Пичфорд прожил с нами несколько лет до того, как Соня, наша дочь...» Окончание фразы он оставил невысказанным, выразив свои чувства тем же беспомощным взмахом рук, что и раньше. «Нет ли у вас информации о том, что ваша бывшая жена поддерживала связь с этим человеком? Мы беседовали с ним, и он утверждает, что нет. Но, возможно, в телефонных разговорах с вами ваша бывшая жена упоминала его имя». Дэвис покачал головой. «Мы никогда не затрагивали никаких тем, помимо Гидеона и его здоровья». «То есть вы хотите сказать, что она не рассказывала вам о своей семье, о жизни в Хенли-он-Темс, о своих друзьях или, если таковые имелись, любовниках?» «Ничего такого, инспектор. Мы с Юджинией расстались не самым дружеским образом. Однажды она ушла из дома, и на этом все кончилось». Ни объяснений, ни извинений, ни слова. Сегодня она жила с нами, а на следующий день исчезла. И только через 4 года со мной связались ее адвокаты. Так что наши с ней отношения нельзя назвать безоблачными. Признаться, я не очень обрадовался, когда она наконец позвонила. Не могла ли она иметь отношения с другим мужчиной в то время, как покинула вас? Возможно, этот человек недавно вновь появился в ее жизни. Вы... «Имеете в виду Пичеса? Пичли?» — поправила Линли. «Да. Не могла ли она иметь отношение с Пичли, когда он был еще Джеймсон Пичфордом?» Дэвис обдумал такую возможность. «Он был гораздо младше Юджинии, лет на 15, наверное, или на 10. Но Юджиния была привлекательной женщиной. Я готов допустить, что между ними могли возникнуть какие-то чувства. Давайте я подолью вам чаю, инспектор». Линли молча кивнул. Дэвис выбрался из-под ног Джилл Фостер и скрылся на кухне, откуда вскоре донесся звук бегущей из крана воды, означавший, что придется подождать минуту или две, пока не закипит чайник. Линли спросил себя, с какой целью Ричард Дэвис старается выиграть время? Зачем оно ему понадобилось? Действительно, на него валились известия одно неприятнее другого, а он принадлежал к поколению, которое приравнивало проявление чувств к разгуливанию нагишом по Пикадилли Саркус. Да и невеста жадно ловила каждое его слово, так что у него были причины захотеть уединиться на пару минут, чтобы собраться с мыслями. И все-таки... Ричард Дэвис вернулся и на этот раз, кроме чая, принес стакан апельсинового сока, который вручил невесте с словами: «Выпей, тебе нужны витамины». Линли поблагодарил хозяина за чай и сказал: «Ваша бывшая жена водила близкую дружбу с Тедом Уайли, мужчиной с Хенли-он-Темс. Может, она упоминала его имя в одном из ваших разговоров?» «Нет», — ответил Дэвис. «Поверьте, инспектор, мы с ней говорили только о Гидеоне. Майор Уайли сообщил нам, что Гидеон и его мать не поддерживали отношений». «Да», — с сарказмом произнес Дэвис. «Я бы выразился несколько иначе. Юджини в один прекрасный день ушла от нас и больше не возвращалась. Если хотите, можете говорить, что она не поддерживала с ним отношений. Я же всегда считал, что она бросила его».